гений. Каждый день в новой роли. Да у него тысячи лиц. Его фантазия не имеет границ. Интересно, в какой роли он сегодня? Ladies and gentlemen, Silver Rain Radio с гордостью представляет Фрэнки Шоу. Прямая трансляция из сумасшедшего дома. Мистер Фрэнки представит вам одну из ролей своей звездной коллекции. Ваша задача угадать, какую? На нашем автоответчике вам нужно оставить свое имя, имя роли, в которой, как вы думаете, проснулся Фрэнки сегодня утром, и свой контактный телефон. Номер нашего автоответчика 946-2180. Ждете от меня чего-нибудь оригинальненького, и я, конечно же, вас не разочарую. Как вы все знаете, весь мир — театр. В нем женщины, мужчины, все актеры. У них свои есть выходы, уходы, и каждый не одну играет роль. Это знаменитая цитата из Шекспира, и именно с нее я, знаменитый человек дождя, начну сегодня свое очередное выступление на сцене Silver Rain Radio. Сегодня я покажу вам потрясающее кино. Самую, что ни на есть, криминальную драму, потому что человек, в роли которого проснулось мое тело сегодня утром, бесспорно должен сидеть за решеткой. Это один из самых опасных персонажей в мире поп-скульптуры 20-го столетия, с вечной папиросой гитан во рту, и вместе с тем нужно очень широко развести руками, чтобы показать вам всем, насколько велик талант этого моего детища. В этой своей роли я появился на свет ровно 76 лет назад и ушел, как говорится, обратно в вечный покой ровно 13 лет назад. Прожив шикарную, сверхскандальную жизнь наследственного музыканта, продолжателя славных традиций Екатеринославской консерватории, которую окончил мой отец Иосиф, то есть в этой своей роли я родился в семье евреев-иммигрантов из России, и рассказывая сегодня о себе в роли стопроцентного музыкального гангстера и абсолютного Дон Хуана, я представлю вам тотальную шокотерапию, поэтому будьте готовы ко всему и помните, что руководство Silver Rain Radio не несет никакой ответственности за то, что я могу выкинуть в прямом эфире. Это же непредсказуемое шоу, живое, все рождается прямо здесь и сейчас. И, как я уже неоднократно говорил, я не могу нести ответственность за свой божественно-патологический приступ. Так что не пугайтесь, не шокируйтесь, а слабонервных на всякий случай просьба все же отойти от радиоприемников. Итак, в эфире Silver Rain Radio скандально известная гламурно-пафосная история болезни под названием «Фрэнки Шоу». Я жду ваших звонков, ваших версий, вашей активности. 946-21-80. Среда. Реклама на серебряном дожде. Кстати, первые в России автомобильные гонки были проведены в 1898 году под Петербургом. Наибольшая скорость, показанная в этих соревнованиях, составила 26 километров в час. Удивительное рядом. Реклама на серебряном дожде. 191-9787. Это Эдди Мерфи. Патриси Кат. Зигмунд Фрейд. Сальвадор Дали. Арнольд Шварценеггер. Это Ленин. В какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Фрэнки Шоу 946-21-80. Итак, дамы и господа, в этой своей роли я появился на свет ровно 76 лет назад. И ушел, как говорится, обратно. Но пока не будем говорить об этом. Мой финальный монолог еще впереди, и вы все обязательно увидите мое гордое, трагическое увядание. Но впереди у меня еще целая жизнь, полная радости и горести, взлетов и падений. Родился я, как уже говорилось, в семье наследственного музыканта, продолжателя славных традиций Екатеринославской консерватории, которую окончил мой отец, еврей-эмигрант из России. И, как вероятно и свойственно этой великой нации, Моей главной чертой было, есть и останется до самых последних дней так называемое гипертрофированное любопытство. Именно оно было причиной моей так называемой жестокости, столь пугающей окружающих меня в детстве взрослых. Мои родители были крайне обеспокоены этой моей фобией и возводили ее даже в ранг болезни. Я же не наблюдал в этом ничего странного, просто почему-то мне очень важно было знать, что внутри у тех игрушек, которые мне покупали родители и дарили их друзья. Как они устроены? О, вам даже, наверное, не представить, сколько разобранных на составные части пружинки и шестеренки игрушек с выкорчеванными сердцами механизмами до сих пор лежат на моей совести. Да-да. Но самое страшное заключалось в том, что с возрастом, то есть в годы моей юности, а затем и зрелости, игрушек мне стали заменять живые люди. И чаще всего женщины. Влюбившись в ту или иную девушку, я, естественно, начинал томиться мыслью, а что у этой моей игрушки делается внутри? Какие у нее пружинки, шестеренки и маятники? Любопытство до тех пор мучило меня, пока я не оказывался с ней в постели и, переспав с ней пару-тройку раз, узнавал, что на самом деле все гораздо тривиальнее, чем я себе фантазировал. И мое сладострастное любопытство опять гнало меня дальше. Мне уже было интересно фантазировать о том, какова будет моя следующая подруга, какие шестеренки будут у нее. Некоторое время я, конечно же, буду бороться с этой своей мыслью, но потом буду не выдерживать, бросать и новую свою жертву, и уходить уже к третьей. Я всем так и говорил, ничего не поделаешь. Любопытен, простите, если сможете. Одним словом, любопытство ко всем новым явлениям жизни, и прежде всего к женщинам, брызжет из меня сегодняшнего с самого детства. И благодаря ему я довольно рано сформировал свой фирменный, слегка хрипловатый стиль поведения, немного сутуловатую осанку, свой фирменный прищур и завсегдашнюю папироску гитан без фильтра в уголке рта. Ну, в какой роли я сегодня? Фрэнки-шоу. Каждую среду на Silver Rain Radio. Итак, дамы и господа, слушаем автоответчик и продолжаем. Может быть, ты проснулся сегодня Альфредом Шнитке? Альфредом Шнитке? Слишком серьезно. Алло, это Шарль Азнавур? Слишком интеллигентно. Леонидович Утесов. Ага, принятая Алексей. Версия. Продолжаем. Сегодня я, несомненно, культовая фигура с моментально узнаваемой, не побоюсь этого слова, похабной рожей. Фирменная визитная карточка, которая является большие, слегка на выкате глаза карикатурного еврея и вечно дымящая папироса гитан в правом уголку рта. Что же касается голоса, то у меня под стать внешности гнусавый, прокуренный, блеющий, невероятно сексуальный баритон и просто сводящая с ума харизма. Стиль моего пения несколько декламационный, и о чем бы я ни блеял, об одиночестве, отчаянии, изгойстве, жажде славы, любви к деньгам или к конфетам, аллюзии всегда были, есть и будут сексуальны. И самым шиком было вложить в уста только что раскрывающейся молоденькой и обязательно красивой с пухлыми губками исполнительницы невинный с виду текст, в котором распознается слегка завуалированная развратная скабрезность или богохульство. Что за такие сладенькие леденцы-трубочки любит милая Аня? Не думай об этом, девочка, наслаждайся, впереди целая жизнь. Впрочем, о чем бы я ни шутил, я всегда шутил весело. Как говорится, шкодил легко. Хотя, несомненно, грешил показным цинизмом и дешевой вульгарной бравадой, что, как ни странно, съедалось с публикой с огромным аппетитом и хрустом. На протяжении всей своей шальной, шкодливой и безответственной жизни я называл свои песни отхожим промыслом, а себя человеком, которого больше всех презираю и ненавижу. Не без гордости, конечно же. А она, эта гордость, зараза, била из меня невероятным фонтаном. Я всем кишечником ненавидел французский левобережный шансон, эту затхлую экзистенциальную музыку, полную боли, надрывы и трагедии, как, скажем, песни Жака Брэля, например. С моей точки зрения, и боль, и грусть, и печаль должны быть холодными, отстраненными. Должно присутствовать нечто неуловимо богемное. Надо быть клёвым, стильным и спокойным, тем, кто понимает, что происходит, и не пытается делать вид, что все на самом деле гораздо лучше. Одним словом, именно я, циник, индивидуалист и декадент, порвал с традицией глубокомысленных и трагических песен и стал своеобразным гуру, для нового поколения парижского шансона. Кстати, одним из больших музыкантов, который сразу же распознал во мне большое будущее, был ваш Никита Богословский. Составляя антологию французской эстрады для фирмы «Мелодия», он включил одну из моих песен наряду с лучшими песнями Ив Монтана и Эдит Пиаф, и я мгновенно стал популярным и в России. Итак, ваши версии, господа. 946-21-80. Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромный гонорар? Пусть вечется ветер жестокий, мане житейских морей. Белеет мой парус такой одинокий на фоне стальных кораблей. Фрэнки Шоу. Каждую среду на Silver Rain Radio. Итак, дамы и господа, сегодня культовый актер, режиссер, певец, композитор и стопроцентный бабник, основным достоинством которого было, есть и останется теперь уже навсегда тотально обезоруживающая честность. Я умудрялся даже воровать честно. И абсолютно не смущался, когда меня хватали за руку. Да, я сегодня похабная. И говоря моими собственными словами, ничтожная, грязная, набитая дерьмом личность. Стоит вам почитать мои интервью, и вы придете в ужас от того, как можно до такой степени ненавидеть себя. А вот можно. Я так часто сравнивал себя с дерьмом, что когда меня смешивали с ним другие, я просто смеялся в глаза. А что можно взять с человека, который и сам знает, что он куча дерьма? Да, я воровал. Все знают мои знаменитые кражи у Ференса Листа, у Брамса, у Шопена. Однажды меня схватил за руку Алатунжи после того, как я украл у него три песенки с полной аранжировкой. Потом Андантина Хачатуряна, ставшая главной темой фильма «Шарлотта навсегда» и так далее и тому подобное. Зато у меня чужая музыка всегда звучит лучше, оригинальнее. И все об этом говорят. Нет, согласитесь, если ты воруешь честно, творчески, то есть добавляешь что-то к уже существующему, то это и воровством назвать нельзя. Одним словом, моя честность обезоруживает всех. Если вы посмотрите фильмы с моим участием, вы увидите, что я никогда никого не играю. Всегда сама естественность. И всегда тотально незащищенный, никакой маски, циник, алкоголик, человек крайне неприятный в общении и в жизни, но в котором что-то цепляет, черт возьми. В кадре мой персонаж всегда неловок, не знает, куда деться, на лбу написано, что я делаю это ради денег, но при этом странное дело, глаз от меня не оторвать. Например, в одном из фильмов, где я в паре с Жераром Депардье, обычно полностью выжигающим вокруг себя всех партнеров, все смотрят только на меня. А бедный Жерар выглядит незаметным, маленьким и неказистым. Одним словом, загадочка, что надо, думайте. А пока я напомню вам себя в своей прошлой роли. Как вы помните, это был блистательный Александр Вертинский, человек-икона, человек-легенда, великий орликин русской сцены, шаляпин эстрады, целый театр, целая эпоха, целая Россия в одной мощной личности. Но тише, тише. Как хорошо без женщин, без фраз, без горьких слов и сладких поцелуев, без этих милых, слишком честных глаз, которые вам лгут и вас еще ревнуют. Надоело в песнях душу разбазаривать, из концертов возвратясь к себе домой. Так приятно вечерами разговаривать с своей умненькой, веселенькой женой. Доченьки, доченьки, доченьки мои, где же вы, мои ноченьки, где вы, соловьи? Мадам, падают листья, и осень в смертельном бреду. Бананом, лимоном, Сингапуре, в буй, когда поет и плачет океан. Мне снилось, что теперь в притонах Сан-Франциско лиловый негр вам подает мото. Фрэнки Шоу. Каждую среду на Silver Rain Radio. Итак, дамы и господа, сегодня персонаж, который, стоя во весь рост, может заявить, что уродство, как и дерьмо, выше красоты, в том смысле, что дольше сохраняется. Согласен, звучит довольно нагло, довольно опасный и редкий имидж, что-то из области диагноза. Но, тем не менее, феномен налицо, и я думаю, что корни этой моей болезни уходят глубоко в детство, когда мне пришлось носить желтую шестиконечную звезду в оккупированном Париже. Уже тогда я натерпелся от своей внешности, получая прикладами немецких ружей в свой выдающийся еврейский нос. Уж очень я был похож на ярко выраженного карикатурного еврея, тяжелые веки, выпуклые глаза, полное отсутствие бороды и усов и большие, совершенно уникальные уши. И тем не менее, это обезоруживающее уродство тролля совершенно не мешало мне пользоваться ошеломительным успехом у женщин. И скажу честно, только путем долгой и упорной работы над собой мне удалось выковать этот зловонный образ законченной руины, которые являют вам мои фотографии и фильмы последнего периода. Слезливый и одутловатый бомж с серо-зеленой небритой мордой, с затравленным тусклым взглядом, с трясущимися руками, не впопад бормочущим обрывки ругательств, я больше напоминаю завсегдатая вокзалов и рюмочных, чем великого национального гения, которым я на самом деле был. А? Каков парадокс? И при всем при этом самое интересное из возможного, что трудно назвать даже приблизительное число женщин, побывавших в моей постели. Считается, что мой донжуанский список приближается к телефонному справочнику, а он в Париже, ого себе. Да, многих я знавал по горизонтали, скажу я в одном из своих телеинтервью, цинично перекидывая папироску гитаны из одного уголка рта в другой. При жизни очень многие мужчины спрашивали меня о том, как мне удается затягивать в постель таких красивых женщин. А я никого, собственно, не затягивал. Я просто приглашал даму в шикарный ресторан, молчал, смотрел своими выпуклыми, как у французского бульдога, глазами, без конца курил и эффектно надирался. Вот и все. После двух таких вечеров моя дичь была уверена, что маэстро парализован огромным чувством и начинала домогаться меня сама. Мужики, работает стопроцентно. Красивая женщина всегда сама все придумает, всегда сама все оправдает. Не надо лишать ее этой творческой страсти. Все мои знаменитые романы с Бриджит Бардо, с Бамбу фон Паулюс, Джульет Греко, Зизи Женмар, Франс Галь, Катрин Дюнёв, Ванессы Паради, Петулы и Кларк. Все они срежиссированы по одному единственному сценарию. Просто это были умные и невероятно талантливые женщины. Вот и все. А я им просто не мешал реализовать их фантазии. Итак, думайте, через пару минут послушаем автоответчик. 946-2180. Вы слушаете «Серебряный дождь». Кстати, средний итальянец съедает за год 28 килограммов макаронных изделий. Удивительное рядом. Реклама на «Серебряном дожде». 191-9787. Фрэнки Шоу. Каждую среду на Silver Rain Radio. Итак, что у нас на автоответчике? Здрасте, здрасте, здрасте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Сальвадор Дали. Сальвадор Дали. Тоже экстравагант. Меня зовут Виктор, это Шарль Азнаур. Уже было, уже проехали, но пирожок с первой полочки. Дальше. Здравствуйте, это Стравинский. А, Стравинский. Меня зовут Слава. Итак, дамы и господа, сегодня я стопроцентное чудовище, опалившие крылышки огромному количеству безумно красивых женщин. Ну и мне тоже досталось. Назвать меня бессердечным нельзя, нет. Ни в коем случае нельзя. Всему Парижу известен, например, мой зверский запой после разрыва с Бриджит Бардо. Весь Париж стонал от моей боли. Я неутешно бродил по ночному городу, бил витрины и выл, выл, выл на все лады и интонации. И, образно говоря, все дома этого великого города раскачивались в такт чудовищной музыки моего безумного страдания. Позднее всякий день будет начинаться с оставшего для меня привычным двойного пастиса, в котором, кстати, 51 градус, и продолжаться от либитум до полной отключки. Мой друг и собутыльник Ален Бошунг часто говорил, что у меня просто славянская выносливость. Напьется до беспамятства, проблюется, и все сначала. Хотите, научу, кстати, вас моему основному трюку? Это шампанское с текилой. Накрываешь стакан тряпкой, встряхиваешь, пузырьки выходят и до дна. А потом гулять по Парижу, орать Марсельезу и обязательно обоссать такси изнутри. Любимый трюк. Потом, отсидев положенный срок, лечить душевные раны единственно доступным способом, завлекая в свою постель все новых и все более молодых представительниц женского пола. И чем больше, тем лучше. Так, из мести и злости, на самого себя. И вот, довольно сильно обтрепавшись, в один прекрасный день я зашел к одному своему собутыльнику, знакомому фотографу, и увидел хрупкую девушку-пацаненка, которая бесстыдно кувыркалась перед его объективом, в чем мать родила. Недолго думая, я по своему обыкновению предложил ей папироску, пригласил в ресторан, и, выкатив свои слезливые глаза и куря одну папиросу за другой, молчал и любовался, после часа таких бурных ухаживаний Джейн, а это была никто иная, как Джейн Биркин, наконец наклонилась ко мне, взяла меня за лацканы и спросила: «Ну что, так и будем молчать?» На эту глупость я ответил не меньшей глупостью, пьяной и пошлой: «А что, пора закинуть твои ножки за ушки?» На что Джейн рассмеялась, взяла меня в охапку, ведь я уже был мертвецки пьян, и утром я проснулся в ее постели. Мы прожили с ней 11 лет, и я не знал женщины более умной и талантливой, чем Джейн. Нет, я, конечно, изменял ей, изменял как последняя свинья, но она была фантастически терпелива и всегда принимала меня таким, какой я был. Каким бы я ни являлся домой, чем бы от меня ни пахло, всегда умоет, накормит, приласкает. Мечта, а не женщина. Этим она меня и держала. А можно сказать, что по-своему я был уверен ей. Итак, в какой роли я сегодня? 946-21-80. When I was young, all the girls running after me. They called me blue-eyed blonde, but it wasn't for me, 'cause I only had eyes for the ones that wasn't so bright. I didn't care about the color purple, green or blue. People said, she's not for you, but for me, she was out of sight. Это Эдди Мерфи, Патриси Кас, Зигмунд Фрейд, Сальвадор Дали, Арнольд Шварценеггер. Это Ленин. В какой же роли он сегодня? Отвечайте. Автоответчик Франки Шоу 946-21-80. Итак, дамы и господа, я сегодня сплошной махровый культ. Певец, композитор, музыкант, фотограф, киноактер, режиссер, художник. Тот, кто дымил, как паровоз, исключительно сигареты Гитан без фильтра, пил предпочтительно пастис, любил Бриджит Бардо, Джейн Биркин, Катрин Денёв и далеко не только их, писал, как говорят, лучшие в мире песни про любовь, про секс и про их мучительное отсутствие. В нескончаемой цепочке саморазрушителей и скандалистов от поп-культуры 20-го столетия я был и теперь уже навсегда останусь в ваших сердцах самым элегантным, неординарным и катастрофически скабрезным из ее звеньев. Мое сердце кипело саморазрушением и взрывоопасностью. Я видел себя как ходячего камикадзе, начиненного взрывчаткой. И казалось, я могу разорваться на тысячи частей каждое мгновение. Мои реплики без конца вращаются вокруг проблематики пищеварительного тракта, провокация, мой кислород, повторяю я в те годы во всех своих интервью. Казалось, что для меня не существует запретов ни моральных, ни нравственных. Я спокойно и даже с известной долей пафоса пою в дуэте с собственной дочерью Шарлоттой скандалиозную кровосмесительную песенку «Lemon Incest», восславляющую известную позу за номером 69. Потом легко войду в грязненький курьез с Уитни Хьюстон во время какого-то телемоста, когда я предложу ей заняться со мной любовью прямо сейчас, как говорится, не отходя от кассы, если помните. Потом мои бесконечно красивые и скандально-провокационные песенки, срывающиеся с нежных пухлых губ Петулы Кларка, Катрин Денёв, Наны Мускри, Изабелла Джани, Марианны Фейтфул и Долидри, Франсуаза Арди и Ванессы Паради. Если вы до сих пор еще не узнали меня, и в вашей памяти еще не сверкнуло мое сегодняшнее имя, то поспешите отдать должное этой моей роли в качестве бурных аплодисментов, иначе опоздаете, так как ровно через 3 минуты я уже уйду из этого мира в лучший и более совершенный. А ведь это так важно — отдать должное мастерству игры еще при жизни роли. Итак, кто я сегодня? Вот загадка. 946-21-80. Еще не вечер, еще не вечер, еще светла дорога и ясны глаза. Еще не вечер, еще не вечер, еще иду я рядом с тобою безоглядно. Пусть говорят, что приближается гроза. Пусть говорят, что гуд и сердце, и глаза. Только не буду верить я таким словам. Никому тебя я не отдам. Еще не вечер, еще не вечер, еще в запасе время есть у нас с тобой. Еще не вечер, еще не вечер, еще открыты двери надежде и доверию. Пусть говорят, что стал с годами труден путь. Пусть говорят, былого счастья не вернуть. Только не буду верить я таким словам. Никому тебя Патрик Кантополос, искусствовед, Академия Лорет, Париж, Франция. C'est fantastique. C'est une brillante parodie de la politique contemporaine. Это просто фантастично. Это блестящая пародия на современную политику, религию, науку, искусство, телевидение. Это грандиозная пародия на саму эпоху зрелища. Пародия на самое хитрое изобретение современности – диктатуру зрелища. Каждую среду 20:00 Фрэнки Шоу на Silver Rain Radio. Итак, в этой своей роли я жил быстро и умер молодым, преуспев, по моим собственным словам, во всем, кроме собственной жизни. Доктор, вскрывавший меня, сказал, что при такой конструкции я должен был жить до 100 лет. Но при моем образе жизни разве такое могло случиться? Итак, дамы и господа, законченный алкоголик, дешевый провокатор, мерзейший циник и хам, умело и быстро наживающий себе врагов. Человек, всю свою жизнь сознательно и целенаправленно гробивший себя и окружающих его женщин. Ваши аплодисменты и ваше восхищение. Да, я был не безупречен, но страшно харизматичен в своем варварском стремлении к смерти. И, как мне кажется, всеми своими пороками я смыкался с самим человечеством, разве нет? Ведь нет такого греха, который не водился бы за мной. Зато я не был сквалыгой, никогда не скучал и никому не читал нотаций. Может быть, именно этим я и нравился женщинам? В конце концов, надо ли вызывать венскую психотерапевтическую делегацию, чтобы догадаться о том, что смешивание себя с дерьмом указывает на поиск абсолюта и мучительное переживание собственного несоответствия ему. Так что, глядя на меня сегодняшнего, вам всем есть о чем подумать. В этой своей роли Я умер 2 марта 91 года. Умер от жестокого сердечного приступа, сильно стиснув зубы, только бы не позвать никого на помощь. Умер с убеждением, что меня не надо спасать. И вообще никого никогда не нужно спасать, ни человека, ни человечества. Человек, если он опыт Бога, всегда таков, каким он должен быть, даже если опыт неудачный. Сейчас, любуясь на играющий мир сверху, я не перестаю с восторгом аплодировать тому, что все самые большие мерзости начинались с лозунгов об освобождении и спасении людей. И никто больше Гитлера не любил немецкий народ, никто больше Ленина не желал счастья русскому, и наша знаменитая французская революция тоже вскрыла народу вены из самых, что ни на есть, лучших устремлений. Вот почему я всегда мазал грязью всех этих фальшивых гуманистов, патриотов, поборников разума и борцов за счастье на земле. Да, я умер один, верный своей непоколебимой честности, стиснув зубы и никого не позвав на помощь. И тем не менее, почему-то тысячи и тысячи людей во главе с президентом Франсуа Миттераном пришли почтить мою память. Вот что странно. Невольно превратив этот день в общенациональный траур. Итак, национальное достояние Франции. В какой роли я сегодня? Siempre que te pregunto que cuando, como y donde, tú siempre me respondes quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú, tú contestando quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras, hasta cuándo, hasta cuándo. Y así pasan los días, y yo desesperado, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Кстати, по данным Организации Объединенных Наций, на Земле ежедневно появляется 250 тысяч новорожденных. По 3 каждую секунду. Удивительное рядом. Реклама на Серебряном дожде. 191-9787. Фрэнки Шоу. Каждую среду на Silver Rain Radio. Итак, дамы и господа. Пришло, наконец-то, время ответов. Хочу сообщить вам, что всего на мой автоответчик сегодня пришло 113 звонков, и из них целых 57 звонков правильных. Но, тем не менее, был самый первый, самый стремительный, самый, так сказать, из самых. Итак, слушаем автоответчик. Здрасте, здрасте, здрасте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Наш сегодняшний герой – Серж Гинзбург. Национальное достояние Франции. Прелестно, прекрасно, просто здорово. Да, роль была отыграна шеф-редом. Реально, первый, кто произнес имя Серж Гинзбур, абсолютно прав. Это многоуважаемый Виктор. Я надеюсь, он уже услышал свой голос, чей телефон начинается на 149. Виктор, ваш звонок был самым первым в череде неправильных ответов, и вы выигрываете фирменный приз от империи игры «Сумасшедшего Фрэнки» и радио «Серебряный дождь». Безумный, стильный, вибрирующий каплевидной формой, обтекаемый прозрачный будильник с бессмертным логотипом Silver Rain Radio. Итак, мой дорогой Виктор, очень скоро в твоем доме раздастся звонок, жди его, и все детали уже в конфиденциальной беседе. А все вы, участники моего сегодняшнего шоу, пожалуйста, представьте на сцене меня. Несомненно, в компании прелестных, слишком прелестных женщин, таких как Бриджит Бардо, Джейн Биркин или Катрин Денёв, старого, одутловатого бомжа, который со зверским обаянием размеренно бубнит что-то несуразное в микрофон и курит, курит, курит свой бесконечный гитан. Итак, дамы и господа, мистер Серж kids go bang and forget your troubles and go shiba pow blop Elisa cherche-moi des coups fais-moi quelques anglaises et l'arrêt au milieu меняться, хотят играть разные роли. Я думаю, это здорово. Я не могу этого понять. Глупость, не более. Это абсурд. Я думаю, что даже смерть для Фрэнки игра. Всего лишь смена ролей. Я люблю тебя, Фрэнки. Фрэнки Шоу. До встречи в следующую среду. В какой же роли я явлюсь к вам в следующий раз? О, это будет запредельный шедевр. Мои сумасшедшие друзья, соседи по палате уже давно просят меня проснуться в этой знаменитой роли. И вот я, наконец, решился сделать это. Это будет грандиозным испытанием для меня. Проснуться в теле этого человека означает обречь себя на мучительную жизнь, огромное страдание, невероятную славу и страшную, просто чудовищную смерть. Кем я приду к вам в следующий раз? Вот загадка. Итак, в ближайшую среду в 20.00 я представлю вам одну из самых шевредовриальных ролей своей коллекции. Теперь прощайте и помните, мысль материальна. И в кого бы мы ни играли сегодня, важнее всего то, в кого мы будем играть завтра. Господи, храни сумасшедших. И еще не однократно выйдет зайчик погулять. И еще не однократно выйдет зайчик погулять. Фрэнки Шоу. Каждую среду на Silver Rain Radio.